Глава 9. Говард Келлер и Лара ужинали вдвоем. «С чего нам предстоит начать?» — спросила Лара. «Прежде всего, — сказал Келлер, — мы подберем самую лучшую команду, которую только можно будет купить за деньги. Начнем с юриста, специализирующегося на сделках с недвижимостью. Он подготовит контракт с братьями Даймондами. Затем нам нужно найти для вас отличного архитектора. Кое-какие задумки на этот счет у меня уже имеются. Потом мы наймем надежную строительную компанию. Я тут кое-что подсчитал. Приблизительная цена всего проекта составит около 7 миллионов долларов. При правильном планировании в эту сумму можно уложиться». Архитектора звали Тед Таттл. Когда он услышал о планах Лары, то, широко улыбнувшись, воскликнул: «Ей-богу, я давно уже жду, что кто-нибудь придет ко мне с подобной идеей». А 10 дней спустя он представил чертежи, в которых было все, о чем мечтала Лара. «Первоначально в отеле было 125 номеров», — пояснил он. «Как вы можете видеть, идя навстречу вашим пожеланиям, я сократил их число до 75. В соответствии с его проектом, после реконструкции в отеле должно было быть 50 апартаментов и 25 номеров люкс». «Превосходно!» — похвалила Лара. Она показала чертежи Говарду Келлеру, который полностью разделил ее энтузиазм. «Давайте приступать к делу», — сказал он. «Я назначил встречу с подрядчиком. Его имя Стив Райс». Стив Райс являлся одним из лучших подрядчиков Чикаго, и Лара с первого взгляда прониклась к нему симпатией. Это был откровенный, деловой, реалистично мыслящий человек. «Говард Келлер говорит, — сказала она, — что лучше вас не найти». «И он прав», — заявил Райс. «Наш девиз — мы строим во имя процветания». «Отличный девиз», — Райс улыбнулся. «Я его только что придумал». Теперь нужно было подготовить подборки чертежей отдельных деталей и элементов и послать их субподрядчикам. На завод металлоконструкций, кирпичный завод, в компании по изготовлению окон и электрооборудования. Всего задействованными оказались более 60 субподрядных организаций. В тот день, когда все подготовительные мероприятия были завершены, Говард Келлер взял выходной, чтобы вместе с Ларой отметить это событие. «А банк не возражает против того, что сегодня вы не придете на службу?» — спросила Лара. «Нет», — солгал Келлер. «Это часть моей работы». На самом деле от всего этого он получал такое удовольствие, какого ему не доводилось испытывать уже много-много лет. Ему страшно нравилось быть рядом с Ларой. Нравилось говорить с ней или просто смотреть на нее. Еще его интересовало ее отношение к семейной жизни. «Сегодня утром я прочитала, — проговорила Лара, — что строительство небоскреба Сирс Тауэр почти завершено. Это самое высокое здание в мире, 110 этажей». «Верно», — кивнул Келлер. «Знаете, Говард, — серьезно сказала она, — придет день, и я построю небоскреб выше этого». Он ей поверил. Ужин проходил в Уайтхолле. Вместе с ними за столом сидел Стив Райс. «Скажите, а что будет дальше?» — спросила Лара. «Ну, — начал Райс, — первым делом мы расчистим интерьер здания. Мрамор мы сохраним. А вот окна выставим и распотрошим ванные комнаты и туалет. Затем снимем все электрооборудование и трубы для замены их новыми. И только когда работы по демонтажу будут закончены, мы приступим к переделке вашего отеля». «А сколько человек будут там работать?» Райс рассмеялся. «Целая толпа, мисс Камерон. Бригады плотников, стекольщиков, слесарей, каменщиков. Все они будут отделывать этаж за этажом, начиная с верхнего». «И сколько потребуется на все это времени?» «До полного завершения под ключ, думаю, уйдет месяцев 18. Если управитесь за год, получите премию. Отлично. Фестивальный. Название я изменяю. Теперь отель будет называться Камерон Палас. При этих словах Лара почувствовала, как внутри нее все затрепетало. Она испытала почти сексуальное наслаждение. Ее имя будет красоваться на здании, чтобы каждый мог его видеть. Дождливым сентябрьским утром в 6 часов началась реконструкция отеля. Лара жадно смотрела, как бригады рабочих вошли в вестибюль и принялись его расчищать. К ее удивлению, вскоре явился Келлер. «Еще так рано, а вы уже на ногах», — сказала ему Лара. «Не мог заснуть». Келлер слегка улыбнулся. «У меня такое чувство, что это начало чего-то грандиозного». Через 12 месяцев Камерон Палас распахнул двери, вызвав восторженные отклики газет. Обозреватель по строительству и архитектуре «Чикаго Трибюн» писал: «Наконец-то в Чикаго есть отель, девиз которого — ваш дом вдалеке от дома, созданный стараниями Лары Камерон». К концу первого месяца в отеле не осталось ни одного свободного номера и даже образовалась очередь ожидающих. «Если так дальше пойдет, — воодушевленно заявил Говард Келлер, — через год отель окупится. Это просто здорово, мы... «Могло бы быть и получше», — перебила его Лара. «Я поднимаю цены». Она посмотрела на удивленное лицо Келлера. «Не волнуйтесь, заплатят. Где еще они найдут номера с 2 каминами, сауной и роялем?» Через 2 недели после открытия Камерон Палас у Лары состоялась встреча с Бобом Вэнсом и Говардом Келлером. «Я знаю еще одно великолепное место для отеля», — заявила она. — Он будет такой же, как Камерон Палас, только больше и лучше. Келлер улыбнулся. — Пожалуй, я взгляну на это место. Место оказалось идеальным, но возникла одна проблема. — Вы опоздали, — сказал Ларри агент по продаже недвижимости. — Один предприниматель, его зовут Стив Мерчисон, уже побывал здесь сегодня утром. Он собирается приобрести этот участок. — А сколько он вам предложил? — 3 миллиона. — Я дам вам 4. Подготовьте бумаги. Агент только глазами заморгал. — Будет сделано. Вечером следующего дня в апартаментах Лары раздался телефонный звонок. — Лара Камерон? — Да. — Это Стив Мерчисон. «Слушай меня внимательно, сука. На этот раз я тебя прощаю, потому что, думаю, ты сама не ведаешь, что творишь. Но впредь лучше не стой у меня на пути, а то может не поздоровиться». Линия разъединилась. Шел 1974 год. В мире происходили важные события. Дабы избежать импичмента, ушел в отставку президент Никсон, и в Белом доме обосновался Джеральд Форд. ОПЕК сняла эмбарго на поставки нефти, и госпожа Перрон стала президентом Аргентины. А в Чикаго Лара приступила к строительству своего 2-го отеля — Чикаго Камерон Плаза. Через 18 месяцев он был готов и имел даже больший успех, чем Камерон Палас. После этого Лару уже ничто не могло остановить. Как впоследствии писал журнал Forbes, Лара Камерон — это феномен. Ее инновации меняют само понятие отеля. Мисс Камерон захватила традиционно мужское поле деятельности, коим является сделки с недвижимостью, и доказала, что в этом бизнесе ей нет равных. Ларе позвонил Чарльз Коэн. «Поздравляю», — сказал он, — «я горжусь вами. Прежде у меня никогда не было протеже». «А у меня наставника», — засмеялась Лара. «Без вас ничего бы этого не случилось. Уверен, вы бы все равно пробили себе дорогу». 1975 году страну буквально захлестнул фильм «Челюсти», и люди стали бояться выходить в океан. Население планеты перевалило за 4 миллиарда и сократилось на одного человека, когда бесследно исчез председатель профсоюза водителей грузового транспорта Джеймс Хоффа. «Вы представляете, сколько нужно домов?» — сказала Келлеру Лара, услышав цифру 4 миллиарда. Он не был уверен, шутит она или говорит серьезно. В течение следующих 3 лет были построены еще 2 жилых дома. «Теперь я хочу возвести административное здание», — заявила Келлеру Лара, — «в самом сердце прибрежного района». «Сейчас на продажу выставлен один любопытный участок», — сказал ей Келлер. «Если он вам понравится, мы можем оказать вам финансовую поддержку». Вечером они отправились осматривать место. Оно находилось неподалеку от берега. «И сколько же это будет стоить?» — спросила Лара. «Ну, я уже прикинул. Около 120 миллионов долларов». Она чуть не поперхнулась. «Такие цифры меня пугают». «Лара», — проговорил Келлер, — «в сделках с недвижимостью главное — это взять деньги взаймы». «Чужие деньги», — вспомнила Лара. «Именно это внушал ей Билл Роджерс в общежитии Глэйс-Бэя. Казалось, с тех пор пролетело столько лет, и столько всего произошло. А ведь это только начало», — подумала она. Только начало. «Некоторые предприниматели строят дома, не имея ни цента в кармане», — убеждал ее Келлер. «Интересно. Идея заключается в том, чтобы сдать в аренду или перепродать недвижимость за такие деньги, которые позволят рассчитаться с долгом, да еще кое-что оставить на приобретение новой собственности, если снова занять определенную сумму. Это же перевернутая пирамида, которую вы можете построить, вложив в ее основание очень незначительные средства». «Понимаю», — кивнула Лара. «Конечно, вы должны быть очень осторожны. Эта пирамида зиждется на бумагах, на закладных. Если что-нибудь пойдет не так, как надо, если прибыли от вложенного капитала не смогут покрыть долги, она может рухнуть и похоронить вас под своими обломками». «Ясно. Как я могу приобрести этот участок?» «Мы организуем для вас совместное предприятие. На сей счет я поговорю с Венсом. Если нам это окажется не под силу, обратимся в страховую компанию или возьмем ссуду. Вы получите под закладную 50 миллионов долларов, а банк будет иметь с этого 5 миллионов прибыли за 10% годовых, да плюс амортизация. И банк сделается вашим партнером. Он заберет свой процент с прибыли, но собственность-то будет вашей». Лара слушала, жадно впитывая каждое слово. «Вы следите за моей мыслью?» «Да-да. Через 5 или 6 лет после сдачи здания в аренду вы его продадите. Если вы получите за него 75 миллионов, то, рассчитавшись по закладным, вы наварите 12,5 миллионов долларов. Кроме того, 8 миллионов амортизационных отчислений не подлежат налогообложению, что позволит вам уменьшить налоги на доходы по другим статьям». «Фантастика!» — воскликнула Лара. Келлер улыбнулся. «Правительство хочет, чтобы вы делали деньги». «А как насчет того, чтобы вы сделали кое-какие деньги, Говард?» «Что, простите?» «Я хочу, чтобы вы перешли работать ко мне». Келлер неожиданно замолчал. Он понимал, что от решения, которое он примет, зависит вся его жизнь, и дело здесь было вовсе не в деньгах. Дело было в Ларе. Он любил ее. Однажды, когда он попытался признаться ей в этом, между ними произошел разговор, который оставил в его душе горький осадок. Всю ночь он обдумывал, как лучше сделать ей предложение, а на следующее утро пришел к ней и, заикаясь, пробормотал: «Лар, я люблю вас, Но прежде чем он успел что-либо добавить, она поцеловала его в щеку и сказала: «Я тоже люблю вас, Говард. Взгляните-ка на график строительства нового объекта». И он так и не набрался смелости предпринять еще одну попытку. Теперь она предлагала ему стать ее партнером. Он будет каждый день работать рядом с ней, не смея дотронуться до нее, не смея... «Не верите в меня, Говард?» «Надо быть не в своем уме, чтобы не верить в вас. Я буду платить вам вдвое больше, чем вы получаете сейчас, и дам вам 5% компании». Могу я подумать? Да о чем здесь думать? Думать действительно не о чем, — согласился он. Я компаньон. Лара обняла его. Вот и чудесно! Мы с вами будем строить прекрасные здания. Вокруг столько безобразных развалюх. Нечего их жалеть. Каждый дом должен стать украшением города. Он взял ее за руку. «Оставайтесь всегда такой, Лара». Она посмотрела ему в глаза. «Обещаю».